Глава 18. Хвост я замечаю на входе в безлюдный переулок. Можно считать, повезло. Заметил бы раньше, схлопотал бы в спину перо, истек бы кровью, и до свидания, мир трех лун. Серега Громов отправляется на следующую станцию. Если, конечно, она есть, следующая станция. Парнишка, пасший меня от вокзала, сообразил, что его раскусили, и план напасть со спины провалился. Здесь бы хвосту и отвалиться, отправиться во свояси, целее бы был. Но нет, видать, обманутый моим не самым крепким видом, вокзальный пацанчик шагает вслед за мной в переулок. Ну что ж, его дело. Я спокойно иду по переулку, сжимая рукоять кинжала. Мое спокойствие обманчиво, каждый нерв натянут, как струна в хорошей гитаре. Если он надумает нагнать меня бегом, прыжок в сторону, кинжал под ребра. Если будет догонять, крадучись, перехватить руку, бросок через голову, кинжал в солнечное сплетение. Однако мой преследователь выбирает свой путь. «Эй ты, крыса помойная!» Что ж, бой лицом к лицу самый честный. Резко разворачиваюсь, выхватив из-за пояса кинжал. Парнишка выше меня примерно на голову. Плечистый, с мышцами, явно выделяющимися под рубахой. Лицо узкое, горбатый нос, черные злые глаза. И шабрек какой! Что удивительно, в Эмерийской империи голубоглазые цыги идеальной модельной внешности – изгои. А такие горбоносые – арабы, негры, китайцы – те в почете. Обрек замирает в шагах в шести от меня. У него в руке зажат кинжал, больше напоминающий небольшой меч. Парень, сузив глаза, изучает меня, пытается понять уже на грани боя, стоит ли связываться. Дать заднюю еще не поздно. Очевидно, этот кавказец не новичок в таких делах, но я на ножевом бое собаку съел. В своем мире на земле нож приходилось применять постоянно, но правда все на войне. В обычной гражданской жизни лишь раз пришлось участвовать в ножевом махаче. Шел с девушкой, майская ночь, теплынь, жуки летают у фонарных столбов, гудят, а я в приподнятом настроении. Девчонка, Анька ее звали, в первый раз позволила ее поцеловать. Дальше все как по писанному. Три бармалея бородатых, то ли мигранты какие, то ли наши кавказцы, вываливаются на дорогу. «Эй, братышка, делиться надо такой красавица, персик!» В общем, поделился я с ними персиком. Одному в шею вогнал нож, другому в живот, третьему в область паха. Бармалеи остались отдыхать на тротуаре, а мы с девчонкой бегом-бегом да по домам. На следующий день у нас было свидание запланировано, но она уже не пришла. «Крыса, говоришь?» – спокойно отвечаю я, слегка наклоняясь вперед, чтобы быть готовым к любому его движению. «А кто тогда тот, кто шляется за людьми по переулкам, как шакал за добычей?» Парень фыркает, но в его взгляде мелькает неуверенность. Видимо, ожидал, что я испугаюсь, побегу или начну молить о пощаде. Моя реакция сбивает его с толку. Он делает пару шагов вперед, сокращая дистанцию, но я не отступаю. Вместо этого слегка поворачиваюсь боком, чтобы уменьшить возможную площадь для удара, и держу кинжал на уровне груди. «Парень», — вполне миролюбиво говорю я тебе зла не желаю. Зачем ты вообще за мной увязался?» Он кривит губы. «А какого лешего ты на моем месте пасся?» «Ах, вот оно что. Это он из-за дамы, которой я помог сесть в дилижанс». «Слушай, парень», — продолжаю увещевать я, зорко следя за каждым движением своего противника. «Я честным трудом заработал 40 челей, и уж, конечно, их тебе не отдам». «Отдашь не 40, а все, что у тебя есть!» Он усмехается, но в его голосе явственно слышна нотка напряжения. «Думаешь, справишься со мной с этим перышком, цыкское отребье?» Ответить я не успеваю. Он делает резкий выпад, но я к этому готов. Уклоняюсь в сторону, его нож проходит в сантиметре от моего бока. В тот же момент я изо всех сил с размаху бью рукоятью кинжала ему в запястье. Парнишка кричит от боли, нож выпадает из его руки и с грохотом падает на мостовую. Он отпрыгивает назад, держась за руку, но я не даю ему опомниться. Резко сближаюсь, прижимаю вокзального пройдоху к стене и приставляю острие кинжала к его горлу. «Не убивай, брат!» – молит Обрек. Его глаза полны настоящего животного страха. «Убивать его мне и правда не с руки!» Труп в переулке найдет стража, начнется шум, возможно, какое-то расследование, а Эмилина отсюда живет недалеко. «Карманы выворачивай», – требую я. «Все, что в них, бросай на землю». Он подчиняется. Кошель бьется о землю, приятно звякают монеты. «Больше ничего нет?» – спрашиваю я. «Ничего», – мычит он. Я разжимаю пальцы и отступаю на пару шагов. «Давай бегом отсюда. Если увижу тебя где-то рядом, перережу глотку без раздумий. Усёк?» «Усёк», – кивает он. Я отступаю еще на шаг, и парень, сорвавшись с места, бежит к выходу из переулка. Как только он исчезает за поворотом, я хватаю с мостовой кошель, подбираю кинжал моего противника и спешу в обратную сторону. Мало ли, вдруг этот бедолага решит кликнуть стражу. Ограбили, дескать. Денек, однако, кажется удачным. 600 челей от оружейника китайца, 40 челей от злобной тетки с вокзала, и вот еще кошель нахального обрека, решившего помериться со мной силами в ножевом бою. Я иду по улице, стараясь не попадаться на глаза стражникам, и щупаю кошель. Эх, тонковат, зараза. Монетки легко прощупываются, и там их не больше 5. Если бы из них хотя бы одна была серебряным тархи. Свернув в тихий переулок, залитый нечистотами, в которых копошились огромные крысы, я быстренько открыл кошель. М-да, что взять с оборванца? Всего 5 медных монеток по 10 челей каждая. Итого, получается, сегодня мною заработано 690 челей. С учетом возросшей финансовой нагрузки в виде симпатичной девчонки Лейлы, мне нужно гораздо больше денег. Но вот только где их взять? Живот мой издает протяжный гул, и я вспоминаю, что сегодня съел только яйцо, благородно пожертвованное мне Эмилиной. Надо, однако, подкрепиться. На голодный желудок ни голова, ни тело не работают. Как назло, в районе, в котором я очутился, совсем нет ни едалин, ни лавок с ароматной выпечкой и колбасами. Я уже подумываю повернуть назад и двигаться в сторону торгового района, как вижу на одном из домов вывеску «Таверна у Сюзанны». Логотипа у заведения нет, но мое частично подростковое воображение тут же рисует эту Сюзанну. Стройная женщина лет 35, с 5 размером груди и широкими бедрами. Эдакая мама Стифлера. Живот издает звук, похожий на последний стон утопающего. Я толкаю дубовую дверь и вхожу. Мои ноздри тут же наполняются запахом мяса, пива, каких-то пряностей. Да у Сюзанны сегодня аншлаг. Все столы заняты, но публика не такая разношерстная, как в припортовой сонной девке. В основном в таверне горожане со своими дамами в сильно декольтированных платьях. В углу, правда, сидят 2 стражника-араба в кожаных дублетах. К служивым подсела публичная девка. Судя по всему, арабы договариваются с девкой о тройничке и сейчас вполне могут покинуть зал. Так и происходит. Стражники расплачиваются и, смеясь и похлопывая девку по филейной части, следуют к лестнице, ведущей на 2-й этаж, где, очевидно, располагаются комнаты. Я протискиваюсь между столами и занимаю одно из освободившихся мест. Тут же подходит официантка, молодая девушка с рыжими волосами, собранными в пучок. «Что будете заказывать?» – спрашивает она. «Наконец-то ко мне обращаются как к человеку, а то все помойная крыса да помойная крыса». Я преисполняюсь уважения к этой рыжей и спрашиваю. «Мне бы супа», – отвечаю я, стараясь не смотреть на ее грудь, которая, кажется, вот-вот вырвется из слишком тесного корсажа. «С хлебом». «Суп из чечевицы и куриный пирог», – отвечает она явно давно заученным текстом. «Также сегодня отменное жаркое из баранины». «Звучит прекрасно», – улыбаюсь я, строя из себя эдакого Джеймса Бонда. «Девчонка мне, откровенно сказать, понравилась. Люблю рыженьких. Опять же, сегодня я при деньгах». «Несите жаркое», – говорю я, решив шикануть, – «и кружку брусничного бесо». Сделав заказ и проводив взглядом рыжую, я оглядываюсь по сторонам, стараясь не привлекать к себе излишнего внимания. В Истане нечасто увидишь молодого цыгу, что-то себе заказывающего в таверне. Впрочем, я напрасно беспокоюсь. Народ занят едой, выпивкой и приятной беседой. Никому до меня нет дела. Неподалеку от меня сидит приятного вида молодой человек в красивом камзоле. Пальцы горожанина унизаны перстнями. Интересно, сколько за такой перстень даст скупщик краденого, думаю я, но тут же отгоняю эту мысль. До воровства я пока опускаться не намерен, хотя, безусловно, не скидываю эту возможность со счетов. Мне приходится выживать в чужом мире, а для выживания все средства хороши. С молодым человеком дама. Невысокая блондиночка в желтом платье с таким глубоким вырезом, что мне становится удивительно, как ее сочные дыньки до сих пор не вывалились прямо ей в тарелку. Блондинка бросает на меня заинтересованный взгляд. Ее спутник хмурится. Я тут же отворачиваюсь и таращусь в крышку стола. Еще не хватало мне конфликта из-за местного ревнивца. Сижу, внутренне напрягшись. Сейчас на плечо ляжет тяжелая рука, и я услышу что-то вроде «Ты чего зенки свои выкатил на мою даму, помойная крыса?» Решаю, что в таком случае драку устраивать не буду, а попробую договориться с горожанином по-хорошему. Ревнивец, к счастью, не подходит, и мне не приходится проверять свои дипломатические навыки. «С вас 150 челей». Поднимаю глаза. Рыжая официантка. Она держит в руках поднос с двумя дымящимися деревянными плошками, куском пирога и большой кружкой. Надо же, 150 челей. Честно говоря, я думал уложиться в 70-80. Какой же дорогой город этот чертов Истон. Никакая Москва с ним не сравнится. «Вы будете платить?» Голос рыжей становится жестким. «Разумеется». Вытаскиваю кошелек, отсчитываю монеты. Официантка ставит на стол поднос, принимает у меня деньги и тут же уходит. Запахи свежего наваристого чечевичного супа, пирога и жаркого, смешиваясь, проникают мне в ноздри, и я тут же перестаю жалеть о потраченных 150 челях. Я беру ложку, зачерпываю суп, отправляю в рот. Да, товарищи, какое это все-таки блаженство, качественная, натуральная пища. Не помню, чтобы я ел подобный суп в своем мире на земле. Разве что в детстве, в пионерском лагере. Чечевица сварена идеально, специй ровно столько, сколько нужно. Откусываю пирога, он теплый, с хрустящей корочкой и выпадающей начинкой из курицы. Пока я наслаждаюсь едой, посетители таверны оживляются. На деревянном помосте, напоминающем небольшую сцену, появляется полная женщина лет 50. Она чем-то напоминает мне мою первую учительницу Надежду Васильевну, но только в средневековом платье с глубоким вырезом и с пышной прической. «Сюзанна, где музыка?» – орут из зала. Надежда Васильевна, оказавшаяся таким образом владелицей таверны мадам Сюзанной, улыбается и приятным грудным голосом сообщает. «Любезные посетители, сегодня перед вами выступит артист, которого вы еще не слышали. Он прибыл к нам из самого Ригейта. Встречайте, Барт Ярин!» Я торопливо проглатываю последний кусок жаркого и жадно смотрю на сцену. Очень хочется познакомиться с местным, так сказать, искусством. Искусство предстает в виде невысокого лысого парня в красной палаческой рубахе. Взглянув на него, я удивленно выпучиваю глаза. Да, у парня заостренные уши. Вот те раз, вот те леголаз. Как же мало я еще знаю об этом мире. В руках лысого эльфа музыкальный инструмент, похожий на земную гитару. Барт Ярин кланяется публике, ударяет по струнам и начинает натурально блеять. Его голос слабый, надтреснутый, слов песни не разобрать, а где их можно разобрать, там становится противно. Это просто перечисление любовных похождений этого самого барда. Публика в оценке творчества Ярина со мной, похоже, солидарна. Сначала в зале раздается легкий гул, быстро перерастающий в свист и крики. «Это что за бритый козлик? Сюзанна, убери его со сцены! Давай нормального барда!» Эльф умолкает, пристыженно смотрит на появившуюся из подсобного помещения мадам Сюзанну. Хозяйка также выглядит растерянной. «Любезные гости! Барт Ярин много дней ехал к... Музыку давай!» – орут из зала. «Мне становится жалко и барда, и Сюзанну, но что поделать, если эльф не умеет петь и репертуар у него оставляет желать лучшего? Неужели творца можно просто так травить?» Внезапная мысль приходит мне в голову, и я, прекрасно понимая ее губительность для себя, тем не менее не успеваю погасить опасную идею в зародыше. «Мадам Сюзанна», – громко обращаюсь я к хозяйке и поднимаюсь со своего места. «Позвольте мне спеть». Тут же все глаза устремляются на меня. Мадам Сюзанна удивлена до крайности. В лице барда Ярина я вижу презрение, а рыжая официантка и блондинка в желтом платье смотрят с интересом. «Пусть цыга споет!» – кричит сидящий неподалеку от меня горожанин в серой блузе. «Какого рожна мы должны слушать цыгу?» – отвечает ему краснолицый бородач. В зале таверны происходит громкий спор, в ходе которого, помимо прочего, звучит предложение накостылять цыги по последнее число и вышвырнуть из заведения. Я, прокляв свою неосторожность, собираюсь уже выхватить кинжал и с боем пробиваться к выходу. Но тут со своего места поднимается тот самый молодой человек с драгоценными перстнями на каждом пальце. Харчевня тут же затихает, и блондиночка, спутница молодого человека, оглядывается по сторонам с чувством превосходства. «Посмотрите, с каким мужчиной я пришла в едальню». «Мы желаем послушать пение юного циги», – манерным голосом говорит молодой человек, опускается на стул и нежно гладит руку блондинки. Мадам Сюзанна, все это время бледная как смерть, слегка розовеет и, улыбаясь мне, пригласительно взмахивает рукой. «Иди сюда, мой мальчик. Маркиз Альдрик де Монтеверде желает послушать твое пение». Я встаю из-за стола и иду к импровизированной сцене. Бартьерин, весь красный, сует мне в руки гитару, шипя сквозь зубы. «А ну, опозорься, цыга, небось лунную лютню в руках не держал». Лунную лютню мне и правда держать в руках не приходилось, но вот на гитаре я лобал с 13 лет, да еще как. Научился, кстати, не в подворотне, как иные ребята, и не в музыкальной школе. Отец, большой фанат советских бардов, обучил нескольким аккордам. Умение играть на гитаре помогло мне добиться расположения многих девчонок. Помню, в пионерском лагере «Звездочка» с помощью пары песен про любовь я отбил Юлю Казакову у задира и хулигана «Только Шико». Шико меня тогда порядочно избил, но, как ни странно, принятые побои не помешали Юльке утешить меня на солнечном бережке озера Светлое. До сих пор упругие Юлькины грудки, освещенные солнцем, стоят перед глазами. Лунная лютня, по ощущениям, чуть потяжелее гитары. 6 струн, стандартный строй, ничего сложного. Я перебираю струны, проверяя звучание. Чавканье, смешки и разговоры становятся тише. Я ударяю по струнам и громко пою. «Чуть помедленнее, кони, чуть помедленнее, вы тугую не слушайте плеть. Но что-то кони мне попались, привередливые, и дожить не успел, мне допеть не успеть». Все звуки в таверне затихают. Вдохновленные реакцией публики, я в ударном темпе исполняю «Коней привередливых» Владимира Семеновича Высоцкого. Мой батя, мир его праху, Высоцкого боготворил и в полной мере передал эту любовь мне. В моей квартире на земле осталась коллекция пластинок и старенький проигрыватель электроника. Интересно бы узнать, кому все это досталось, ведь наследников в своем мире я не оставил. «Я коней напою, я куплет допою, хоть и мгновение еще постою на краю». Я заканчиваю песню и, неловко улыбнувшись, жду реакции зала. Нет, мне много раз приходилось выступать перед публикой. И в пионерлагере, и в школе, и в армии. Но вот только одно дело петь Высоцкого современникам, и другое дело жителям средневекового города Истон в неведомом мне мире трех лун. Ответом на мои сомнения – крики восторга и аплодисменты. Да, гений Высоцкого понятен всем и в любые времена. Я кланяюсь публике, ощущая в груди настоящий восторг. Все-таки погибает во мне артист, погибает, как ни крути. «Еще, еще!» – кричат из зала. Маркиз Альдрик де Монтеверде поднимает руку с зажатым в пальцах батистовым платком. Крикуны тут же смолкают. «Талант твой в пении и игре на лунной лютне несомненен, юный цыга», – говорит маркиз. «Но кто сочинил сию превосходную балладу?» Я сглатываю появившийся в горле комок и отвечаю, помедлив мгновение. «Это я. Я создатель сей баллады, господин де Монтеверде».